Глава 14. Риса. Ректор не обманул. Накладки оказались у меня уже через пару часов и даже удачно заняли свое место, скрывая не только цвет рогов, но и периодически мигающие метки. Странно, но это меня порадовало. Мне даже показалось, что все не так уж и плохо. Ну, подумаешь, стала женой двух выскочек. С кем не бывает. Их родителям я не угодна, но зато Верховный-то на моей стороне. Так к чему печалиться? Наверное, лишь убедив себя в том, что еще не все потеряно, я смогла спокойно уснуть и даже проснуться в прекрасном расположении духа. Крутясь утром перед зеркалом и тщательно проверяя свой внешний вид, я тихо напевала себе под нос случайную песенку и даже не подозревала, что ждет меня, стоит выйти из своей комнаты. И хорошо еще, что я с собой Гошу прихватила. Впрочем, я утрирую. Мне удалось не только спокойно покинуть общежитие, но и дойти до столовой. И вот там-то... Стоило только переступить порог, как я оказалась под внимательными взглядами сотен студентов. Всех. Просто все пялились на меня с неким недоверием и недоумением. Словно узнали обо мне что-то невероятное. Настолько, что не могли решить, как к этой внезапной новости относиться. От понимания, что именно они могли узнать, у меня даже холодок по спине пробежал. Откуда? Как? Почему? Да, я вчера пару раз бегал туда-сюда между корпусами, но мне толком никто и не встретился. А если брать в расчет тех троих демонов, среди которых был и Драйк, то с них взяли клятву, и они не могли ничего рассказать. Тогда как? Кто? «Риса!» — приблизилась ко мне Агнес, несмело переступая с места на место. «Прости, пожалуйста, но это правда, что ректор Вайр взял тебя в жены?» Мне кажется, в этот момент все затаили дыхание, боясь прослушать мой ответ. Но я находилась в таком шоке, что дышать забывала, не то чтобы что-то вымолвить. «Риса, похоже, она серьезна!» — прошептал мне Гоша, первый приходя в себя, но ничуть не помогая своей фразой. «Это...» — выдавила я из себя, спешно пытаясь понять, что, собственно, происходит и почему все так решили. «Если это какой-то план ректора, то он мог бы хотя бы предупредить меня. А если нет, то кто тот шутник, который все это придумал?» «А что здесь происходит?» — неожиданно раздался знакомый голос сзади. Даже не оглядываясь, я могла сказать, кто это. Ректор Вайр собственной персоной. Его появление сильно обрадовало. Я даже понадеялась, что сейчас он разубедит всех в той глупой новости, которая вдруг резко разлетелась по всей академии. «Рисана, все хорошо?» Приблизился он, неожиданно кладя руку мне на плечо. Не веря в то, что происходит, я медленно повернула к нему голову, изумленным взглядом смотря в его темные глаза. Что, черт побери, он задумал? Задать вопрос я не успела. Демон молча взял меня за руку и поднес мою ладошку к своим губам, касаясь ими кончиков моих пальцев, а после, чуть сжав пальцы на моем плече, повел ошарашенную меня за собой под всеобщий галдеж, который тут же поднялся. Но я и не слышала особо эти громкие шепотки. Я находилась в шоке и панике, еле переставляя ноги. «Что происходит?» — пискнул мне на ухо Гоша. «Знала бы я!» — выдохнула еле слышно, надеясь, что ректор соизволит все объяснить. И в ближайшее время. Весь завтрак я сидела, словно на иголках, тупо пялись на еду. Надо было бы поесть, но ничего не лезло. Я ожидала, когда ректор даст хоть какие-то объяснения своим действиям, и чувствовала себя до нельзя неуютно за преподавательским столом. К слову, не только я ощущала неловкость и недоумение, но и преподаватели, косившиеся на меня. Один ректор Марвс невозмутимо завтракал, не обращая на нас с ректором Вайером никакого внимания. В итоге мне все же удалось запихнуть в себя несчастную булочку и запить ее соком. Но на этом все. Да и ректор вроде закончил завтрак, а значит, можно было бы поговорить. Конечно, как только мы покинем столовую, жужжащую словно улей. Стоило ректору встать, как я тоже подорвалась, спеша за ним. Конечно, от него самого этот момент не ускользнул, но он наверняка понимал, что у меня слишком много вопросов. Впрочем, пришлось сначала найти более укромное место, прежде чем ректор, наконец, остановился и пригласил меня присесть на скамейку в парке, до которого мы как раз дошли. Не став вредничать, я присела, выжидающе уставившись на мужчину. Но он молчал. «Ректор Вайр, прекратите меня мучить. Что происходит? Вчера вы ни словом не обмолвились о том, что я стала вашей невестой». Неуверенно протянула я, нахмуриваясь. У меня слишком много было вопросов, которые так и хотелось задать, но прежде услышать ответ от демона. Но вместо этого он молча вытащил из кармана свиток и протянул его мне. Недоумевая, я забрала предложенное, разворачивая объявление со моей магиграфией. На ней четко были видны мои рога с метками. И, судя по их цвету, я попалась уже после разговора с семьями демонов и ректорами. Значит, пока я бежала в целительское крыло, кто-то успел сделать снимок. Кто-то вредный и наглый, который также последовал за мной по пятам после и выяснил, про кого я спрашивала, и, естественно, сделал определенные выводы. Обычно универсалка стала супругой одного из гостей Академии, Кейра Тайра или Эрика Старса, или и вовсе ректора Вайра. Вот в чем вопрос, — гласила надпись под магиграфией. Стоило только ее прочесть, как внутри все похолодело. Пришлось принять меры, Рисана. Пусть лучше считают вас моей невестой, чем начнется ваша травля. Поэтому советую на публике особо не показывать ваши отношения с мужьями. Для вашего же блага. Вы уже состоите с ними в одной группе, экспериментальной. Поэтому пусть все видят, что вас связывает лишь учеба, — пояснил он, а я кивнула. Ну а что я могла еще ответить? Что дура? Что надо было просто вернуться в общежитие, а не бродить по территории, ведь если административный корпус находился неподалеку, и я могла бы добраться до общежития, никем не замеченной, то вот до целительского бежала я достаточно, чтобы меня могли хорошо разглядеть как можно больше народа. Но в тот момент я находилась в таком шоке, что, собственно, и не соображала. А теперь вынуждена играть роль невесты ректора, параллельно пытаясь разобраться с двумя демонами, волею случая ставшими моими мужьями. Хотелось выйти от бессилия, но я лишь свернула листок обратно в трубочку, отдавая обратно ректору и вставая. «Я поняла. И до какого момента я должна притворяться?» — поинтересовалась я. «Пока либо мы не разорвем эту связь, либо не укрепим ее», — охотно пояснил мужчина. «Могла бы догадаться». Поблагодарив ректора, хотя особо мне и не нравилось, как все повернулось, я побежала на первое занятие, лишь чудом не опоздав. Устроившись на свободном месте, я достала тетради, приготовившись записывать лекцию за преподавателем, но весь учебный настрой испоганил появившийся следом за мной Драйк. Не раздумывая, этот нахал сел рядом, словно свободных мест больше и не было в аудитории. И это напрягало. К сожалению, Кейра и Эрика рядом не было, чтобы шугануть неугомонного демона. Вероятно, их отпустят после обеда, если не позже. Поэтому, даже если я сейчас попробую пересесть, Драйк найдет меня на перемене, и тогда будет еще хуже. Ведь на лекции есть вариант, что он не слишком будет доставать меня, побоявшись реакции преподавателя. А на перемене его никто не остановит. «Я знаю правду», — процедил он, а я почувствовала его ненавистный взгляд, направленный на меня. Повернуть голову боялась, хватало и его слов. «Думаешь, все идиоты?» «Может, поначалу поверят в эту чушь, но со временем...» «Не понимаю, о чем ты», — отозвалась я, нервно постукивая карандашом по тетради и мечтая, чтобы магистр пришел как можно скорее. Не хватало, чтобы еще кто-то услышал наш разговор. «Да, сейчас довольно шумно, но вчера я тоже думала, что меня никто не видел, пока я бежала, сломя голову, в целительское крыло». Драйку однозначно не понравился мой ответ. Резко схватив меня за руку и силой сжав запястье, Он заставил меня посмотреть в его пылающие гневом глаза. «Они наиграются с тобой и выбросят, как ненужную опустошенную куклу. И тогда ты приползешь ко мне умолять взять тебя донором. Но не рассчитывай, что я быстро соглашусь. Тебе придется хорошо постараться, чтобы заслужить мое прощение». Выплюнул мне в лицо Драйк, заставив силу стиснуть зубы, чтобы, не дай великий демон мрака, не ляпнуть что-нибудь едкое в ответ. Лишь усилием воли я смогла сдержаться, выдыхая сквозь стиснутые зубы и старательно отвечая спокойным тоном. «Отпусти меня. У тебя нет никаких прав так со мной себя вести. Я не твой донор и не принадлежу тебе». «Верно», — неожиданно зло усмехнулся он, отпуская мою руку. «Ты не мой донор, но я в курсе, чей именно. И поверь, найду способ обойти клятву, чтобы рассказать всем и испортить тебе жизнь. Ты еще пожалеешь, что отвергла меня жалкая универсалка», — пригрозил он, а после неожиданно пересел. И неважно, что в этот момент в аудиторию зашел преподаватель, объявляя о начале занятия. Драйк смог не только испортить мне настроение, но и знатно заставить поволноваться. Всю лекцию я сидела словно на иголках, периодически кидая беспокойные взгляды на довольного Драйка. Вот же гад! Даже сейчас он не дает мне житья. Никакого. И даже пожаловаться некому. Ректору? Так я уверена, он ответит, что ничего у Драйка не выйдет. Он не сможет нарушить клятву. А со своими новоспеченными мужьями я и вовсе не виделась еще. И вообще без понятия, как пройдет первая встреча. Боюсь, ректор прав, и они будут в бешенстве. Одно дело заиметь донора, а другое — одну жену на двоих. Приятного мало. И совсем скоро мне представилась возможность выяснить это. Ведь парней отпустили раньше. Намного раньше, чем я предполагала.